Глава 15. Несмотря на все доводы, озвученные Эрлисой, Дамир ни мгновения не думал, что Брис может хоть кому-то в мире позволить обидеть свою женщину или своего ребенка. Как эмпат, он отлично знал истинные чувства Эмбриса к вертийской алхимичке, потому и решил, что Карилец обязательно должен как можно скорее узнать о ее беременности, как и о том, насколько тяжело эта самая беременность проходит. Но когда наследник Сайлирской империи вошел в бальный зал и сходу окинул его внимательным взглядом, то нервно и цветасто выругался, правда, только мысленно. Ведь человеку его статуса вообще непозволительно употреблять подобные выражения. А причиной столь резкой вспышки гнева было банальное отчаяние. Ведь быстро найти определенного человека среди 500 разодетых гостей крайне сложно. Тогда-то он и решил снова обратиться к стоящему за его спиной Эвану. «Мне нужно срочно узнать, где сейчас Эмбрис Карильский», — шепнул он лакею. Тот кивнул и тут же растворился среди гостей. Но не прошло и 5 минут, как снова появился за спиной Дамира. Его высочество в компании юной леди изволит отдыхать на балконе зеленой гостиной, — сообщил Эван, поклонившись. «Какие будут распоряжения?» «Благодарю, пока все», — ответил принц и решительно направился в указанном лакеем направлении. Увы, чтобы попасть в нужную гостиную, ему пришлось пересечь весь огромный зал, наполненный танцующими парами. Но когда до заветной двери оставалось около 10 шагов, его окликнул явно взволнованный Кай. «Ваше высочество», — позвал лорд Мадели, преграждая дорогу. «Что-то случилось? Где моя дочь?» «Поверьте, с Эрлисой все в полном порядке», — поспешил заверить Дамир. «Не поймите меня неправильно, но, учитывая особенности ваших взаимоотношений, мое беспокойство вполне объяснимо», — продолжил Кай, уже определив, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Ведь он впервые видел сайлирского кронпринца настолько взволнованным. Внешне это никак не выражалось, но вот в глазах плескалось безмерное беспокойство. «Лорд Мадели, не сомневайтесь, с вашей дочерью все хорошо. Более того, рад сообщить, что мы с ней помирились. Но если я сейчас же не вернусь к Эрлиссе, то она может легко наделать глупостей. Поэтому простите, мне срочно нужно переговорить с Брисом». И, кивнув, удалился. А его будущий тесть смотрел вслед принцу и теперь выглядел очень довольным. Пусть Кай не знал, что именно так взволновало Дамира, но тот факт, что сайлирец называет его сына коротким именем, говорил о том, что они прекрасно ладят. А это просто не могло не радовать. Когда Дамир распахнул двери зеленой гостиной, отдыхающие там гости замолчали и дружно уставились на наследника сайлирского престола. Правда, сам кронпринц предпочел сделать вид, что не замечает такого внимания к своей персоне. С равнодушным выражением на царственном лице он стремительно пересек комнату и вышел на балкон. Несмотря на то, что здесь находилось всего несколько человек, Эмбриса он заметил далеко не сразу. Тот стоял в тени витой арки и спокойно беседовал со светловолосой девушкой. «Брис», — позвал Дамир, подходя ближе, — «нужно поговорить. Дело срочное, откладывать нельзя. И касается оно тебя». Столь резкое появление сайлирца несколько шокировало Эмбриса, а его заявление и вовсе заставило впасть в ступор. А вот Марианна ничем не показала удивления. Как и подобает леди, она присела перед Дамиром в глубоком реверансе. Правда, кронпринц ответил ей лишь сдержанным кивком и тут же перевел взгляд на Бриса. «Дэми, даже не представляю, что должно произойти, чтобы ты позабыл о правилах этикета», — с насмешкой произнес Карилец. «Разреши представить тебе леди Марианну Теринскую». «Леди?» — Дамир мгновенно взял себя в руки. «Прошу простить мое столь неожиданное появление и неподобающее поведение, но у меня действительно очень срочное дело к вашему спутнику. Посему прошу у вас извинения, но некоторое время вам все же придется провести без его компании». После чего совершенно бесцеремонно схватил Бриса за локоть и потащил за собой. «Дэми, полегче!» — прошипел тот, вырывая руку, но продолжая шагать рядом с сайлирцем. «Да что произошло? Ты сам не свой!» «Ничего смертельного», — бросил Дамир, уверенно пересекая зеленую гостиную и выходя в бальный зал. «Просто одна наша общая знакомая узнала, что ждет ребенка». «Да?» — ухмыльнулся Эмбрис. «И ты так обрадовался, что решил немедленно поделиться со мной приятной новостью? Полагаю, что это не Эрлисса? Даже если бы она и забеременела, то за два прошедших дня это вряд ли бы успело как-то проявиться». «О, друг мой, беременна не Эрли», — вздохнул Дамир. «Если бы речь шла о ней, то я бы сразу потащил ее к верховному магу для проведения свадебного ритуала и уж точно не стал бы разыскивать ее непутевого братца, который каждый раз, когда нужен, оказывается с очередной особой женского пола». К концу фразы он уже почти не сдерживал раздражения, а на Бриса смотрел с откровенным осуждением. Эмбрис же, заметив его воинственный настрой, предпочел промолчать. Да только стоило им покинуть зал, он все же не выдержал. «Так ты мне объяснишь, что произошло?» — спросил, догоняя явно куда-то спешившего Дамира. Но тот лишь отрицательно мотнул головой и с силой толкнул створки ближайшей двери. А когда увидел, что комната пуста, нервно хмыкнул и с силой двинул кулаком по стене. «Опоздали! Так и знал, что сбегут!» — прорычал он. И уже хотел отправиться на поиски, но вдруг передумал. И эта перемена настолько поразила Бриса, что он не смог промолчать. «Скажи, я правильно понимаю, что некая беременная леди должна была ждать тебя здесь и решила этого не делать? Не пойму только, чего ты так бесишься? И при чем здесь я?» Дамир, пройдя через комнату, упал в одно из кресел и неодобрительно посмотрел на Бриса. «Так ребенок-то твой!» — сказал он, устало опустив руки на подлокотник. И пока Эмбрис не успел переварить услышанную информацию, добавил: «А его мать уверена, что ты сделаешь все, чтобы избавиться от малыша, которому еще только предстоит родиться. Кстати, у него уже сейчас начала проявляться ваша демоновая магия, отчего его мать испытывает жуткие боли». «Ты о Терри говоришь?» В голосе Бриса послышался надрыв, а на лице отразилось неверие. Но прошло несколько мгновений, и в его глазах блеснул огонек триумфа. «Так это Терри беременна! Правда?» «Да, дворцовый лекарь подтвердил беременность, а Эрли определила темную магию». Но то, что произошло дальше, повергло Дамира в шок. Ведь он, как и остальные, ожидал, что Брис рассердится, ну или на худой конец впадет в смятение. А тот взял и рассмеялся, причем на его глазах на мгновение появилась странная пленка, уж больно напоминающая слезы. «Боги, спасибо!» — проговорил он, улыбаясь во весь рот. Затем обернулся к Дамиру и выглядел как самый счастливый человек в мире. «Дэми, я стану отцом!» Но тот только сейчас понял всю нелепость ситуации. Ведь ни он сам, ни даже Эрлисса не подумали, что Брис никогда бы не допустил случайной беременности своей драгоценной Терианны. То есть, получается, он сделал это намеренно. «Объясни мне, глупому, ты что, тронулся умом?» — выпалил Дамир. «Зачем тебе незаконно рожденный?» «А кто говорит о бастарде?» — удивился Эмбрис. «Я женюсь на Терри, как на матери моего ребенка». Он говорил с такой уверенностью, что Дамир не стал ничего отвечать. Он не сомневался, что Брис и без него понимает, чем все это может закончиться, потому и решил промолчать. В конце концов, это не его дело. Но кое-что им все равно нужно выяснить. «Они с Эрлиссой были здесь, когда я уходил», — проговорил Сайлирский принц. «Терри пыталась уговорить нас не сообщать тебе о ее беременности. Она слишком испугалась, что ты можешь навредить ее ребенку. Полагаю, потому и сбежала». «А Эрлисса вместе с ней?» — добавил Брис, отчетливо ощущая, что сестра сейчас где-то очень далеко. «Что ж, так даже лучше». «О чем ты, демоны, тебя подери?» — все же выругался Дамир. «Две молодые девушки, одна из которых беременна, сбежали в неизвестном направлении. А ты говоришь, что так лучше?» «Лучше», — повторил Брис, оставаясь таким же спокойным и невероятно довольным. «Мне нужно будет сообщить обо всем матери, озвучить ей мое решение. А она дама вспыльчивая, хоть и мудрая. Пусть лучше то время, пока будет длиться ее гнев, Терри проведет подальше от нее и от Карелии вообще». «Меня поражает твое убийственное спокойствие», — раздраженно выпалил Сайлирец. Ты что, совершенно за нее не переживаешь? Терри с Лисой. А когда моя мелкая чувствует ответственность за кого-то, то ведет себя на редкость осмотрительно, поспешил пояснить Брис. Так что не стоит переживать. Пару дней без нас они как-нибудь протянут, а после мы их мигом вернем. Зная Эрлиссу, могу с уверенностью заявить, что 2 дней ей вполне хватит, чтобы устроить локальный апокалипсис, иронично парировал Дамир. Но все же спросил: и как ты собираешься их искать? Просто, сказал Эмбрис, разводя руками. Попрошу об услуге одного хорошего человека. Когда меня похитили, именно он определил мое местонахождение. Дамир посмотрел с сомнением, но все же кивнул, принимая его доводы. И пусть он был готов отправиться на поиски хоть сейчас, но не представлял, с чего начать. «Почему нужно ждать 2 дня?» — спросил, пытаясь понять логику. И тогда Брис снова улыбнулся и ответил. «Пусть девочки насладятся свободой и успехом своего побега. Думаю, этого времени хватит, чтобы они сами захотели вернуться обратно». Вокруг было тихо. Настолько, что начинало казаться, будто кто-то активировал артефакт безмолвия. Но, к сожалению, тишина была настоящей, рожденной в недрах зимнего леса и накрывшей собой всю округу. Даже дрова в печи не трещали. Огонь горел бесшумно, будто боялся потревожить сидящую за столом беловолосую девушку. А она смотрела за окно, где медленно кружили редкие снежинки, и старалась хоть ненадолго выбросить из головы образ своего любимого гадкого принца. «Не грусти, мелкая», — проговорила вошедшая в кухню женщина, чье лицо уже давно покрылось морщинами, а волосы имели такой же безжизненный белый цвет, что и у самой карельской принцессы. «Я не грущу», — поспешила ответить Эрлисса. «Мне просто...» «Ты просто скучаешь по жениху. Я ведь права?» Тут же поинтересовалась хозяйка лесного домика, присаживаясь напротив. «Любишь его. По тебе видно, что ты влюблена». «Люблю», — неожиданно даже для самой себя призналась принцесса. Но все-таки добавила. «Наверное». «Тогда почему переживаешь?» Спросила та, кого местные жители считали знахаркой, но все же предпочитали обходить стороной, за глаза называя ведьмой. «Потому что мы только помирились, и...» Я сбежала. Но у меня не было другого выхода. Я ведь не могла отпустить Терри одну. Да и куда бы она пошла? Эмоционально объяснила Лиса. «А ей нужна помощь, поэтому мы и прибыли сюда». «Я поняла», — кивнула женщина. «Но ты же слышала, что я сказала вчера. Плод будет развиваться нормально, только если рядом постоянно будет находиться кто-то, кто сможет сдерживать его магию. То есть ты, Эмбрис или Арс», — закончила за нее Эрлисса. «Ведь прекрасно знала, что знахарка его не жалует, причем настолько, что даже имя не старается лишний раз не произносить». «Знаешь», — сказала она, опираясь локтями на поверхность старого дубового стола. «Я вот все думаю, думаю, и что-то мне в истории с беременностью кажется странным. Брис слишком в этом вопросе категоричен и щепетилен. Он бы не допустил». «То есть ты полагаешь, что девушка забеременела без его ведома?» — улыбнулась знахарка, намекая на глупость такого предположения. «Брось, мелкая, слишком маловероятно. Мне, кстати, кажется, что все было с точностью наоборот. Твой брат ведь не горит желанием становиться королем. Вот и нашел прекрасный способ заставить Эриол назначить другого наследника». «Ты хочешь сказать...» — начала Лиса, ошарашенно глядя на знахарку, но запнулась, увидев в дверном проеме Торианну. И, судя по довольной физиономии престарелой хозяйки дома, стояла там Терри давно и все прекрасно слышала. «Доброе утро», — поздоровалась Вертейка, все-таки проходя внутрь и усаживаясь за стол рядом с подругой. Потом подняла взгляд на знахарку и смущенно проговорила. «Простите, я до сих пор не знаю вашего имени. Вчера Эрлисса нас не представила». «Ты Терри», — улыбнувшись, протянула женщина. «Будущая жена человека, которого я считаю правнуком». А видя, что Торианна собирается что-то возразить, Знахарка подняла вверх руку и решительно заявила. «Не спорь со мной. Я лучше его знаю. В конце концов, это я принимала роды у Эриол, когда эти двое изволили появиться на свет». «Так вы...» — попыталась предположить Трианна, даже не подозревавшая, что у близнецов может быть прабабка. «Меня зовут Лиса Амадео. Я бабушка Кертана Амадео, нынешнего верховного мага Карелии», — пояснила женщина. «Лиса?» — удивилась Вертика, поворачиваясь к принцессе. «Да», — подтвердила та, растягивая на лице улыбку. «Свое имя я получила именно в честь этой леди. Мама рассказывала, что когда-то, еще до нашего рождения, Лиса спасла папу, почти вытянув его с того света. Да и самой маме часто помогала. А мой братец, кстати, тоже назван в честь лекаря, Бриса Эвери, человека, спасшего великую Эриол после темного проклятия». «Но вы же Эмбрис и Эрлиса», — уточнила Тирианна. «Другие имена». «Да, но только потому, что по традициям карельских королей имя первенца правящей семьи должно начинаться на ту же букву, что и имя правителя», — пояснила принцесса. «Кстати, тот факт, что мама дала нам двойную фамилию, с самого начала вызвал огромное возмущение. Благородные лорды из Совета считали, что мы должны быть карельскими, как истинные наследники древнего рода. Но знаешь, если бы наша мать не была королевой, если бы она просто вышла замуж за отца, то нас бы звали иначе — Лиса и Брис Мадели». И тут Терри вспомнила ту странную подпись, которую ее любимый ставил на всех записках и посланиях, адресованных ей. И лишь сейчас, после того, что услышала и узнала на этой кухне, ей стал понятен истинный смысл действий Эмбриса. Ведь уже тогда он признал, что с ней и для нее всегда будет прежде всего собой, Брисом Мадели. «Ему не позволят на мне жениться», — проговорила Тирианна, растерянно глядя на знахарку. «Он ведь будущий король, а я...» «Неважно, кто ты, Терри», — ответила ей женщина. «Важно другое. Ты ждешь ребенка, и, насколько я знаю Бриса, а знаю я его очень хорошо, сейчас решается вопрос не о том, женится он на тебе или нет». Она сделала паузу и, улыбнувшись, добавила. «Полагаю, что сейчас, возможно, даже сию минуту, великая Эриол стоит перед выбором. Позволить сыну взять в жены ту, кого он выбрал, или лишиться официального наследника». Тирианна замерла, напряженно сжав кулаки. Она смотрела на беловолосую знахарку с неверием и явным сомнением, но когда увидела согласную улыбку Эрлисы, растерялась окончательно. «Я не хочу, чтобы из-за меня он лишался того, что принадлежит ему по праву», — взволнованно выдала Вертика. «Я не...» «Хватит», — оборвала ее Лиса Амадео. «Ты беременна. Твой сын станет внуком Эриол. И все, что сейчас важно, будет он иметь права на престол Карелии или нет». Терри покорно кивнула и принялась вяло ковырять вилкой в тарелке с рагу, которое поставила перед ней хозяйка дома. Но спустя несколько минут молчания и тщательного обдумывания информации Вертейка все же отложила вилку в сторону и снова обратилась к знахарке. «Скажите, Лиса, угрожает ли моему малышу опасность? Ведь он меняет все планы королевы. Я знаю, что Ее Величество уже выбрало Бриссу невесту». «Несмотря на все, что о ней говорят, Эриол в первую очередь женщина и мать», — спокойно ответила знахарка. «Она никогда не сможет причинить вред собственному внуку. И, учитывая все, что я знаю о ней и ее ненаглядном Кае, могу с уверенностью сказать, что Эри позволит Брису на тебе жениться». «Спорное утверждение», — вставила Эрлиса, тоже отлично знавшая ее величество. «Мама всегда в первую очередь была королевой. Она всегда поступала только так, как требовал от нее долг. Мелкая, а тебя никогда не смущал вопрос, почему в таком случае она вышла замуж за простого графа? Причем того самого, чей отец был главой заговорщиков, едва ее не убивших?» Вопрос знахарки прозвучал настолько неожиданно, что принцесса растерялась. «Да, я как-то об этом не задумывалась», — протянула она, только сейчас понимая, что в той истории далеко не все гладко. А тот факт, что вы родились намного раньше срока, задала очередной наводящий вопрос хозяйка дома. Ах, да, может, ты не знаешь, но Кай некоторое время считался любовником твоей матери. По крайней мере, ходили такие слухи. Ты хочешь сказать, что, выходя замуж, мама уже носила нас? Осторожно уточнила Эрлисса. То есть королева забеременела от графа? От фаворита? Да, мелкая, кивнула знахарка и снова перевела взгляд на Торианну. Эриол оказалась в точно такой же ситуации, затем лишь исключением, что ее беременность стала сюрпризом и для нее, и для Кая. И их ситуация была намного сложнее вашей. Потому я уверена, что тебе не стоит переживать. Остаток завтрака прошел в тишине. И если Эрлисса молча осмысливала новый факт из биографии родителей, то Терри напряженно думала, как быть дальше. И чем больше размышляла, тем сильнее уверялась в мысли, что просто обязана увидеть Орлита. Терри верила, что даже если доводы знахарки окажутся неправильными, и ее беременность станет помехой планам королевы, брат сможет ее защитить. Но когда она сообщила о своем решении Эрлиссе, та вдруг решительно заявила, что идея глупая. К сожалению, никакие доводы так и не смогли переубедить упрямую вертейку, твердо вознамерившуюся отправиться на родину. А когда после целого часа споров Терри заявила, что не нуждается в сопровождении и направилась к выходу, мелкая все же сдалась. «Хорошо, твоя взяла», — выдала она, устало вздыхая. «Но ты же помнишь, насколько это для тебя опасно. Да и Орлит скрывается от властей. Где ты вообще собираешься его искать?» «Найду», — упрямо бросила Торианна. «Он предводитель повстанцев. Не думаю, что никто во всей стране не сможет сказать мне, где он скрывается». «Ну и дура», — раздраженно выдала Эрлисса. «Мало того, что сама лезешь на рожон, так еще и ребенка своего под удар подставляешь. Пойми же, там фактически идет война. Брис просил не говорить, но я все-таки скажу». Она медленно опустила на поверхность стола раскрытые ладони и посмотрела на напряженную вертейку. 3 дня назад повстанцы начали действовать. Перед балом папа говорил, что им удалось почти без боя взять 6 крупных городов. Но такой успех только сильнее разозлил Галия. В самое ближайшее время они ожидают мощного нападения, поэтому обосновались сейчас в одной из старых крепостей — Сарвар-Акеру. Там они собираются принять бой, и велика вероятность, что мы с тобой окажемся в самой гуще событий. Прошу, пожалуйста, давай пока останемся здесь. «Нет!» — решительно выпалила Терри. «Я знаю этот город. Он поистине неприступен. Пойми же, я должна увидеть Орлита. Отца больше нет. И, брат, все, что у меня осталось». «Терри, посмотри на меня», — спокойно попросила Эрлисса, и когда их взгляды встретились, добавила. «Теперь, независимо ни от чего, ты — часть моей семьи. И я тебя уж точно не брошу. Мне понятно твое желание увидеть Орлита, но, повторяю, это слишком рискованно». «Мне все равно, я пойду туда», — стояла на своем Торианна. И в ее глазах была такая уверенность, что у Лисы не осталось доводов. Она не сомневалась, что если продолжит уговоры, то Торианна просто дождется удобного момента и попытается попасть к брату сама. Тогда вероятность того, что ее поймают люди Галия, взлетит до небес. «Ладно», — бросила Эрлисса, обреченно опустив голову на стол. «Мы отправимся туда вдвоем, но только на день». «На неделю», — возразила вертейка. «На 2, и торговаться я не собираюсь». «Хорошо», — нехотя согласилась Торианна. «Но что потом?» «А потом», — загадочным голосом протянула Лисса, «мы вернемся в Собитир, и ты сама будешь объяснять Дамиру, что вынудило меня пойти у тебя на поводу». А заметив непонимающий взгляд подруги, пояснила. «Мне до демонов надоело с ним ругаться». «То есть у вас в отношениях наметился мир?» — улыбнувшись, спросила вертейка. Эрлисса отвела в сторону смущенный взгляд и честно призналась. «Я очень на это надеюсь». То, что перенестись на территорию Сарвар-Акеру у них не получится, девушки поняли далеко не сразу. И, наверное, если бы не случайно брошенная фраза знахарки, наблюдающей за их бессмысленными потугами, то они провозились бы с построением портала еще долго. А ведь женщина лишь предположила, что если не получится попасть внутрь, то, может, стоит переместиться к воротам? Тогда-то Эрлисса и поняла, что именно это и есть решение их проблемы. Она тут же изменила координаты места на готовой схеме портала и с торжествующей улыбкой уставилась на открывшуюся мерцающую арку. Вот только весь ее триумф мгновенно испарился, когда, попав на другую сторону перехода, они мгновенно оказались окружены отрядом из 6 магов и такого же количества вооруженных наемников с арбалетами наготове. Все были одеты в белые плащи с глубокими капюшонами, которые почти сливались с покрывающим округу снегом, и выглядели откровенно устрашающе. Лиса даже сказать ничего не успела, как уже оказалась схвачена и обездвижена. «Да вашу ж флотилию! Мы с миром пришли!» — пыталась она вразумить этих людей. «Нам нужен Орлит Брайт!» Но держащий ее наемник лишь хмыкнул и крепче стиснул запястье принцессы, затягивая на них антимагический шнурок. «Слышали, ребят?» — веселым тоном заявил он. «Вот наглость! Явиться к нашим воротам и так просто потребовать предводителя». «Да вы хоть бы имена наши спросили, олухи!» — рявкнула Лиса в ярости, ощущая, что магия теперь ей недоступна. «Снимите ограничитель!» Она метнула взгляд на Ториану, чьи руки тоже перевязали злополучным шнурком. Но стоило его тугому колючему плетению расцарапать кожу и соприкоснуться с кровью, и Вертейка тут же вскрикнула от скрутившей ее неожиданной боли. «Идиоты!» выпалила Лиса, уже понимая, что из-за ограничителя малыш Терри снова начал волноваться и спровоцирован очередной выброс темной магии. «Немедленно снимите!» «Да с какой радости?» — спросила вдруг женщина-магичка, скидывая с себя капюшон и глядя на наглую девицу с вызовом. «Еще неизвестно, для чего вы явились сюда. Кто вы вообще такие?» Терри снова вскрикнула и начала оседать прямо на снег. И тогда Лиса не выдержала и, резко выкрутившись из рук наемника, подбежала к подруге. «Не нервничай», — проговорила она, падая на колени рядом с Трианной. «Успокойся, станет легче». Та едва заметно кивнула, но новый приступ боли не позволил даже попытаться ответить. В тот же момент Лису попытались силой поднять на ноги, но она гневно обернулась и уставилась на обидчика с настоящей ненавистью. «Снимите с нее шнурок!» «Или клянусь, я вас всех на этом снегу на колени поставлю!» — потребовала она. «Ну-ну!» — иронично бросил один из магов. «Я бы за таким понаблюдал!» «Слушай, демонов ты ублюдок! Я тебя сейчас так понаблюдаю, что всю жизнь одни кошмары снится будут!» — прорычала девушка и тоже скинула свой капюшон, обвела замерзших повстанцев суровым взглядом и заявила. «Я — Эрлисса Карельская Мадели, а она — Трианна Брайт. Родная сестра вашего предводителя. И если сейчас же вы не снимете с нее треклятый шнурок, клянусь, будете жалеть об этом до конца своих дней». Наверное, это был первый раз в жизни Лисы, когда она порадовалась, что на ней нет маскирующего амулета и что она обладает столь нестандартной внешностью. Ее на самом деле узнали. Вот только отпускать все равно не спешили. Теперь все в небольшом отряде смотрели на принцессу Карелии с явным недоверием. И пусть ее личность больше сомнений не вызывала, но вот причины появления здесь до сих пор оставались неясными. «Чего молчите?» — раздраженно поинтересовалась Эрлиса. «Повторяю, немедленно снимите с нас ограничители». «Сними, Крайн», — приказал тот, что стоял прямо напротив пленниц, обращаясь к застывшему за их спинами магу. «Проводите гостей к его светлости. Говорить будем внутри». «Малкон, ты уверен?» — спросил недовольный Крайн. «Приказы не обсуждаются», — ответил первый. «И пока ты в моем отряде, изволь выполнять». И, развернувшись, направился к городским воротам. Его подчиненный, пусть и нехотя, но повиновался. Хотя Лиса отчетливо уловила, как скрипнули от досады его зубы. Он бросил на принцессу полный странного холода взгляд, и она непроизвольно поежилась. Присев рядом, Крайн провел рукой над ее запястьями. И шнурок, ограничивающий магию, растаял, как облако утренней дымки. Терри уже была свободна и пыталась подняться на ноги. «Ты «Ты как?» — тут же спросила Эрлиса, поддерживая девушку за локоть. «Больно?» «Уже нет», — отозвалась Вертейка, глядя на подругу с благодарностью. «Все хорошо. Правда. Только холодно здесь». Лиса согласно кивнула и перевела хмурый взгляд на стоящих рядом людей. «Проводите нас к Орлиту!» — в приказной форме потребовала она. «Немедленно!» «Как вам будет угодно?» — без намека на покорность ответил Крайн. И, изобразив шутовской поклон, пригласил леди следовать за ним. Большой письменный стол в кабинете Карельской королевы был, как всегда, завален сотнями различных бумаг, и оба секретаря Ее Величества уже и не надеялись хоть когда-то навести здесь порядок. Сама же Эриол утверждала, что у нее все лежит на своих местах, и, к всеобщему удивлению, на самом деле умудрялась не потерять ни один документ. Когда послышался знакомый стук в дверь, она оторвалась от изучения очередного министерского отчета и с удивлением посмотрела на представших перед ней мужчин. «Так», — бросила королева, откладывая в сторону листок и переводя настороженный взгляд с мужа на сына. «Присаживайтесь, коль пришли». «Олли», — улыбнулся супруге Кай, обходя стол и останавливаясь рядом с ее креслом. «Эмбрис вызвал меня сюда, сообщив, что у него к нам серьезный разговор». «Вот оно что!» — протянула Эриол, снова поворачиваясь к Брису, который все так же продолжал стоять, проигнорировав оба кресла. «Не томи душу, милый мой. Рассказывай. Хотя я даже не представляю, что должно было случиться, чтобы ты решил обратиться ко мне настолько официально». «К вам обоим», — поправил принц и, уверенно посмотрев в глаза ее величеству, заявил. «Я решил жениться». «Что?» не поверила своим ушам королева. Но сын жестом попросил дать ему закончить. «Повторяю, мама, я решил жениться. Девушка, выбранная мной, леди Торианна Брайт. Она Вертейка, дочь ныне погибшего герцога Брайтского». «Очень интересно», — недовольно бросила Эриол, по привычке упирая локти в стол и складывая ладони домиком. «И, как я понимаю, наше мнение по этому поводу тебя не интересует». «Ваше мнение для меня всегда очень важно», — дипломатично ответил Брис. «Но в данном случае решение я менять не стану. Терри ждет от меня ребенка». Королева довольно долго молчала. Сей довод был для нее более весомым, чем заявление сына, что он все решил. Но, тем не менее, соглашаться Эриол не спешила. «И как это понимать?» — холодно бросила она. «Ведь, насколько я знаю, после того, как леди Брайт сдала тебя своим родственникам, ваши отношения закончились. Или ты настолько глуп, что позволил снова втянуть себя в ее игры?» «Мама, она всего лишь девушка и не имеет никакого отношения ко всему, что заварили ее отец и брат», — сдержанно ответил Эмбрис. «Ах, да, брат», — иронично протянула королева. Тот самый человек, что возглавляет движение вертийских повстанцев, чья жажда власти дошла до того, чтобы собрать армию и открыто выступить против собственного правителя. И ты считаешь, что брак с его сестрой пойдет на пользу твоей репутации как наследника?» Она вздохнула и посмотрела на сына с укором. «Брис, тебя и так в народе не жалуют. А если в качестве супруги ты представишь сестру вертийского мятежника, то даже я не смогу ничего изменить. Люди ее не примут». «В таком случае, мама, я готов отказаться от статуса наследника», — хладнокровно заявил принц. «Более того, если вы считаете этот брак неприемлемым и уверены, что он может дурно сказаться на репутации нашей семьи, то можете официально изгнать меня. Я пойму и приму любое ваше решение. И, несмотря ни на что, вы всегда будете моими родителями, которых я очень люблю». «Брис!» — прошептала королева, глядя на сына с растерянностью. «Боги, сынок! Да что же ты делаешь? Зачем?» «Мам, я очень ее люблю», — признался принц, надеясь увидеть в глазах королевы понимание. «У нас будет ребенок. И поверь, это далеко не случайное стечение обстоятельств». Эриол смотрела на своего старшего сына и впервые в жизни не знала, что делать. Сейчас она была слишком шокирована, чтобы попытаться мыслить здраво, потому предпочла пока промолчать. А вот Кай в отличие от супруги, принял выбор сына очень спокойно, будто бы никогда не сомневался в нем. «Эмбрис», — сказал он, кладя ладонь на плечо королевы, «полагаю, ее величество сообщит тебе решение позже, хотя по мне так оно очевидно. Но я хочу, чтобы ты знал, независимо от того, как все сложится, ты еще и мой наследник, а значит, будущий граф Мордарский, а также тот, кому достанется часть моих капиталов». Эриол в ответ на слова мужа лишь задумчиво кивнула и отвернулась к окну. Сам же Брис заметно расслабился и теперь смотрел на отца с искренней благодарностью. Все же, начиная разговор с родителями, он допускал, что ему могут пригрозить лишением не только титула, но и материального обеспечения. И вот тогда бы им с Терри пришлось несладко. Так что после заявления Кая у него словно гора с плеч упала. В дверь снова постучали, но теперь неожиданным визитером оказался Кертон, выглядевший странно взволнованным. «Прошу прощения», — сказал он, прикрывая за собой деревянную створку. Затем посмотрел на принца и сообщил. «Эмбрис, в моем кабинете тебя ожидает Дамир, и я очень прошу тебя поспешить, потому что он явно не в себе». И тогда Брис, не тратя времени на лишние расспросы, поднялся и быстро вышел из комнаты, ведь он прекрасно понимал, что если уж Дэми появился здесь лично, значит, случилось что-то поистине важное. Кертон кивнул ее величеству и поспешил удалиться вслед за принцем. Маг тоже кожей чувствовал, что Сайлирец оказался здесь далеко не просто так, и причины у него очень серьезные. Королева проводила их задумчивым взглядом и посмотрела на мужа. «Ну и что мне со всем этим делать?» — спросила она, даже не стараясь скрыть негодование. «Что, Кай?» «Ничего, Олли», — ответил он, мягко улыбаясь. «Поверь, Терри очень хорошая девушка, и она искренне любит Бриса». «Прекрасно», — нервно бросила королева. «Но любовь не отменяет того факта, что она, во-первых, вертейка, а во-вторых, близкая родственница мятежника. А что ты сказала бы, если бы она была, к примеру, сестрой нового вертейского императора? Согласись, Олли, такое родство пошло бы на пользу отношениям между нашими странами». «Бесспорно», — не стала возражать Эриол. «Но сейчас мы имеем совершенно другой расклад. Поверь мне, у Орлита есть все шансы получить вертийский трон, причем в самое ближайшее время. Да, война там закончится не скоро, но и мы с тобой пока не собираемся на покой». «Все равно, это слишком неправильно», — напряженно сказала королева. «Их брак будет воспринят как прямая поддержка переворота в Вертинии, как официальное признание». «Плевать, Олли, всем и так прекрасно известно, что я имею к нему отношение», — иронично заявил лорд Мадели. «А мне не плевать. На кону авторитет моей страны», — возмутилась Эриол. «Я не могу позволить прихоти Бриса испортить все, что я так долго строила». «Он твой сын», — не сдавался Кай. «И скоро на свет появится твой внук. Их свадьба в любом случае состоится». «Пусть так», — рявкнула королева, ненавидевшая, когда ее загоняют в угол. «Но в таком случае наследником станет...» «Молчи», — перебил лорд Мадели, разворачивая ее кресло к себе и нависая над царственной супругой. «Олли, прошу, не говори того, о чем потом пожалеешь. Мы же оба знаем, что ты не возьмешь своих слов назад. Пожалуйста, подумай. Свадьба в любом случае не сегодня, а расклад сил на политической арене может измениться в любую минуту». Она смотрела на Кая с сомнением, но в итоге все же решила прислушаться к его словам. Эриол прекрасно знала, какую роль муж играет в вертийских событиях, и всецело одобряла его действия. Естественно, неофициально. Наверное, Кай был единственным человеком в мире, которому позволялось говорить ей все, что угодно, не опасаясь при этом за свою жизнь. И он действительно лучше других знал, что великая Эриол решений почти никогда не меняет, потому и не дал ей сделать то, о чем она обязательно в скором времени пожалела бы. «Хорошо», — проговорила королева. «Мы пока подождем. И знаешь еще что? Я хочу, чтобы королем стал Брис. Он сможет держать страну в кулаке, не хуже нас с тобой. Так что, дорогой мой, ты уж постарайся, чтобы этот твой Орлит все же занял вертийский трон». «Буду расценивать это как приказ, Ваше Величество», бросил Кай с усмешкой и, наклонившись ниже, поцеловал ее в губы. «И если вы позволите, отправлюсь выполнять вашу волю незамедлительно». «Иди», — с царственным видом ответила королева. «Только прошу, будь осторожен», — добавила она на мгновение, становясь самой обычной женщиной, до смерти боящейся за любимого мужчину. «Буду, Олли», — ответил он и, мягко улыбнувшись, скрылся за дверью. Дамир сидел в кресле в кабинете Кертона и чувствовал себя будто бы на пороховой бочке. Когда час назад он присутствовал во время очередного доклада разведки по Вертийскому конфликту, то поначалу не придал значения информации о двух диверсантках, пойманных сегодняшним утром патрулем повстанцев. Но когда услышал, что они требовали встречи с Орлитом Брайтом, то мгновенно понял, что это были за девушки. Так быстро он еще ни разу совещание не покидал. И поначалу даже хотел направиться прямиком в пресловутый Сарвар Акеру, где уже сегодня ожидалось появление солдат Галии, но вовремя осознал, насколько идея лишена смысла. Потому вместо визита в Вертинию принц ринулся в Карельский дворец. «Что случилось?» — сходу выпалил Брис, входя вместе с Кертоном в кабинет. «Я бы назвал это катастрофой», — ответил мрачный Дамир. «Лисса и Терри в Вертинии». «Что?» — ошарашенно воскликнул Эмбрис. «Да как у них хватило ума?» «Хватило», — хмуро подтвердил Дамир. «Но об уме можно поговорить и позже. Сейчас их нужно срочно оттуда вызволить. Время не в обрез». Эти слова заставили Бриса еще сильнее напрячься. «Только не говори мне», — срывающимся от волнения голосом начал он. «Не скажу», — оборвал его фразу Сайлирец. «Ты ведь уже сам догадался. Они именно там, где им меньше всего стоит находиться. Хуже мог быть только Императорский дворец». «Так чего же мы сидим?» — воскликнул Эмбрис, решительно направляясь к двери. «Пошли! Их нужно оттуда вытаскивать!» «Стой!» — догнал его раздраженный голос Дамира. «Город готовится к бою и возможной осаде. Нас туда просто не впустят. Для того, чтобы оказаться за его стенами, нам нужен твой отец». Кертон стоял, подпирая спиной большой шкаф, и молча осмысливал услышанное. Еще в тот момент, когда ему пришел вызов от Дамира, маг уже знал. Случилось нечто неприятное, но только теперь понял, насколько все серьезно. Ведь Кертону лучше других было известно, что там, где появляется Лисса, все моментально начинает идти наперекосяк. «И я схожу за Каем», — сказал он и, не дождавшись ответа, вышел. Вернулся верховный маг минут через 10. Оба принца, погруженные в невеселые мысли, за это время перекинулись всего парой фраз. Они отлично понимали, что сейчас должны находиться не здесь. И сама необходимость ждать сводила с ума. Но стоило в кабинете появиться лорду Мадели, и парни будто вынырнули обратно в реальность, с надеждой уставившись на Кая. Он вошел в кабинет и, кивнув Дамиру, присел в одно из пустующих кресел. «Без паники, господа», — сказал, встречая взволнованные взгляды. «Я в курсе, что наши девочки оказались не там, где надо. Их не обидят», — пояснил Кай, а, видя, как взвинчен сын, добавил. «Орлит связывался со мной. Терри в порядке, чувствует себя хорошо. Сейчас они с Лиссой под его присмотром. Но их нужно срочно оттуда забрать. Город окружают». «А он не может переправить их сюда?» — тут же уточнил Дамир. «Нет», — мотнул головой лорд Мадели. «Сарвар Акеру защищен от перемещений. Настоящая древняя крепость. Когда-то, лет 500 назад, город был столицей Вертинии. На нем до сих пор такая магическая защита, что попасть внутрь без разрешения почти невозможно. Именно потому Орлит и выбрал Сарвар Акеру для первой битвы с войсками Галии. Он, да и я тоже, надеется, что она станет и последней». «Папа, если я правильно тебя понимаю, то и попасть в город и покинуть его можно только через ворота», прервал его рассуждение Брис. «Но учитывая, что его вот-вот окружат вражеские отряды, даже если мы туда войдем, то успеем ли выйти?» Кай поднял на него спокойный взгляд и ответил. «Вряд ли. Но скажи мне, сын, даже зная это, ты предпочтешь остаться здесь и ждать?» «Нет», — решительно бросил Эмбрис и сжал кулаки. «Я не оставлю их там одних». «А вы, ваше высочество?» — поинтересовался лорд Мадели, обращаясь к Дамиру. «Я тоже пойду, и это не обсуждается», — уверенно заявил сайлирский наследник. «Да, но такой поступок крайне не понравится вашему императору», — ровным тоном предупредил первый советник королевы. «Скажу даже больше. Дарилан взбесится». «Переживет», — отмахнулся Дамир. На что Кай лишь ухмыльнулся и посмотрел на будущего зятя с одобрением. «В таком случае прошу за мной», — сказал он и, поднявшись, направился к выходу. «У нас меньше часа».